Потом он будто бы сказал князю: «Да жаль, что солдатство у нас не согласно и загонено. Были бы, ежели бравы, то Ивана Антоновича отсюда выхватил и, посадя в шлюпку, прямо бы в Петербург к артиллерийскому лагерю представил». «Что ж бы это значило? Что бы значило? Что бы значило? Как привезу туда, все окружат его с радостью». Разговор был весьма откровенный и в то же время ускользающий, все время намеками, с недомолвками. И тем, окончив речи, пошли к коменданту. Вот он покажет на допросах Чифаризев. Повел его якобы по нужде за крепостные ворота Бессонов и допытывался, о чем это они так долго беседовали с Мировичем. Князь рассказал. Тогда Бессонов, рассмеявшись, ударил его легонько по лбу и сказал: «Полно врать, дурак! Да дурака и расспрашиваешь, не ври больше!» Эти слова Бессонова запишут потом даже в приговор, как доказательство чистоты его души и намерений. А ведь так и напрашивается резонный вопрос. Может, Мирович именно потому откровенничал с Чифаризевым, что тот приехал с Бессоновым, тайным дирижером всех последовавших событий? А обеспокоенный Бессонов проверял, не наболтал ли Мирович чего лишнего. После обеда комендант, полковник Бередняков, вместе с Мировичем сам проводил гостей за реку в Форштадт. Вернувшись, Мирович стал задумчиво похаживать по крепости. Жаркий день кончался. Был уже 5 часов. Увидев перед крыльцом казармы, где томился Иван капитана Власьева, Мирович подошел к нему и по учинении взаимственно поклонения начал с ним прохаживаться по галерее. И тут вдруг, как потом заявит бравый капитан, Мирович, без всякого Власьевым к тому данного повода, начал в своих намерениях открываться таким образом, что не погубит ли он Мировича прежде предприятия его. На что Власьев, не допустя далее до разговору, ту речь прервал и сказал, что когда оно такое, что к погибели его Мировича следовало, то он не только внимать, ниже и слышать о том не хочет. Какое поразительное нелюбопытство! Оно прямо противоречит обязанностям Власьева, как ответственного за охрану Ивана Антоновича. Почему он тут же Мировича не арестовал? Почему не доложил о его замыслах Бередникову? А то, что Власьев прекрасно понял, о чем идет речь, неопровержимо доказывает репорт, который он вскоре направит Панину. Но пока Власьев не предпринимает решительно ничего, они продолжают гулять. Молча прошли на пристань, и немного там посидев, вернулись в крепость. Мирович пригласил Власьева в свою кардегардию посидеть, но тот отказался, заявив, что им никогда и ни к кому ходить не можно. Расстаются, и Власьев опять никаких мер не учиняет. А Мирович начинает вызывать к себе в кардегардию по одному сначала своего вестового, Якова Песклова, потом солдата, Матвея Басова, затем каждого из 3 своих капралов, Андрея Кренева, Николая Осипова, Абакума Миронова, каждому, как покажет он потом на допросе, наперед облаская дружескую ласкою, скажет ему прямо, что здесь содержится государь-император Иван Антонович. и уговаривает его «Связь».